нравственные уроды. Для них в жизни материальные блага превыше всего. «Про наслаждение, пьянки, баб тоже не забудь», – вставил художник. Несколько его знакомых девушек перестали наведываться к художнику, перебежали в лагерь приезжих контрактников. «Только без пошлостей!» – сердито отдернула Мирнова Лозатина. «Продолжайте. Очень верные и целебные выводы». «Вывод таков, что нравственного разложения в городе не остановить. На город обрушились огромные деньги. Сюда приехало много разлагающихся личностей, чтобы нагреть руки на этих деньгах. Их душевное гниение, как страшная инфекция, распространяется и среди истинных северян. Надо детей спасать, а надарь на пороге катастрофы. Может, мы выступим с обращением к Абрамовичу?» – предложил художник. «Нас не поймут», – строго отрезала Лозатина. Какое-то время все молчали, поглощали чай и молчали. Беспомощность пугала. Вседозволенность других и оскорбляла, и наполняла страхом. Все попытки хоть что-то изменить казались бесполезными. Решения не могло быть. Тупик был холодным, темным, безжизненным. В темноте этого тупика горцевал разврат и вседозволенность. «Нужно посоветоваться с владыкой Диомидом», – посоветовала верующая Тотка. «Может, он найдет какой-то выход?» «В этом есть соль, если отступить от религиозного фанатизма», – глубокомысленно изрек художник. «Меня все время стало тянуть в церковь», – созналась Лозатина. «Не грехи замаливать, а укрепиться в борьбе за нравственность». «А мне страшно за детей», – почему-то шепотом произнесла Вершкова. «Бессмертие человека в детях. Эпоха лжи их погубит». «Чего-то мы стали кликушествовать не в ту степь», – бодро заявил Мирунов. «Эпоху гниения под финансовым гнетом не остановить. У одних всегда будет денег много, а у других их всегда будет мало. Таков закон жизни. Нам его не изменить». «Нам не законы нужно менять, а веру в них», — сказала Тотка. «Думаю, что нам нужно продолжать усилия по распространению загадочного светящегося плода и всячески пропагандировать здоровый образ жизни», как бы подвела итог разговора Лозатина. «Я все-таки нарисую натюрморт с дефицитным плодом и освящу его в церкви. Может, это позволит закрепить в истории наши усилия». «Надо всем вместе сходить в церковь. Это поможет нам в борьбе за чистоту идеалов». «Я с Тоткой согласна, хотя как биолог могу сказать, что вера в Бога для меня всегда была проблемой», – призналась Лозатина. «Я согласна с предложением о посещении церкви. Теперь модно ее посещать», – Вершкова поднялась из-за стола. «Я извиняюсь, но мне нужно зайти еще на службу, чтобы проверить, как там обстоят дела. Вчера нянечка заснула и оставила включенным электроприбор. Он замкнулся, и мог быть пожар». На Вершковой были тонкие кожаные брюки в обтяжку. Ее полные ляжки казались стальными. «Очень сексуальная особа», – подумал художник. «Может, попытаться написать ее портрет?» Расходились с ощущением неудовлетворенности. Поговорить поговорили, а что дальше? На данный вопрос пока ответа не было.